Глава 7. На следующий день комиссар сделал запросы в Тулу о семье убитой русской девушки. Сейчас главным было выяснить, кого еще она могла знать в Италии. В первую очередь в Тоскане. Это удача, что коробок спичек оказался с рекламой ресторана. Иначе тело так и осталось бы неопознанным. Пересекая границу, девушка не сообщала, что направляется именно во Флоренцию. Да это и не фиксируется. Могло пройти много времени, пока родственники, а если их нет, сообщили бы об исчезновении. Да и где искать человека, если он не зарегистрировался в отеле? Только по банковской карте проследить ее путь. Случайно выпавший из кармана коробок помог идентифицировать девушку. Теперь у нее, по крайней мере, будут нормальные похороны. Но рекламный коробок — не улика. Тем более, что дождь смыл с него все следы. Нет оснований подозревать Ди Бенедетто при отсутствии других улик. И сама девушка, если верить архитектору, тоже курила. Скорее всего, коробок выпал из кармана ее пиджака. Медико-легале, судебный медик, прислал отчет на следующий день. Время смерти установили в пределах с 22 часов до полуночи. Причиной смерти было удушение. Но сначала девушку ударили по голове. Удар был не сильным, судя по всему, он даже не сбил девушку с ног, но, по-видимому, позволил убийце на мгновение дезориентировать жертву и набросить удавку. Нет. Мафия и ее фирменная средневековая Гаротта были здесь ни при чем. Доторе Джанетти уточнил в своем заключении, что душили шелковым платком или шарфом из искусственной ткани. Ее мельчайшие частички, обнаруженные на коже, позволили сделать такой вывод. Даже цвет шарфика определили — серые и красные нити. Скорее всего, узор на белом фоне. По судебному запросу, подписанному судьей-магистратом, был получен ответ от компании-провайдера. Во время убийства Ди Бенедетто действительно находился дома. С его IP-адреса шел активный обмен информацией с адресатом в Нью-Йорке. Так что архитектор сказал правду. Он возмущался и переживал по поводу обыска. Особенно сопротивлялся, когда полиция изъяла 3 шелковых кашне и 2 шейных платка. «Я бы тоже возмущался», — вздохнул Массимо. «Если бы у меня забрали все шарфы от Эрме и Эрмана Джильо Дзенья. Но я-то их вряд ли смогу купить». Совпадений по волокнам ткани не обнаружили. Но когда кашне и платки возвращали архитектору, Ди Бенедетто брезгливо поджал губы, рассматривая пластиковый пакет, в которые они были упакованы. Потом демонстративно выбросил пакет в урну в кабинете инспектора и, не прощаясь, вышел из кабинета. Массимо с тоской посмотрел на урну, но удержался от соблазна бесплатно завести в своем гардеробе такие дорогие и модные вещи. Теперь начиналась рутинная работа по предъявлению фотографий, опросом соседей и фермеров в округе. Это могло затянуться надолго. А подобные преступления, не раскрытые в первые дни, часто так и оставались нераскрытыми на долгие годы. Порой преступника находили случайно. Была надежда на контакты Алисы, как там правильно произносила ее фамилию блондинка-адвокат, Завадской в Италии. А это тоже большая и длительная работа российской полиции по опросу родственников и полиции итальянской по ее местным контактам в телефоне и соцсетях. Особой огласки убийство не вызывало, и комиссар порадовался, что ни прокуратура, ни судья-магистрат не тревожит его лишний раз. Если бы дело попало на первые полосы газет, его бы ежедневно требовали с отчетом к начальству –